Алло. Да. Алло. Да, сука, в рот. Здравствуйте. Здравствуйте. А чё вы буйная такая? Буяните что-то по дому орёте, ходите. Болею. Чё, что случилось? Что такое? Давай Что, давление или что у вас? высказывай. А, так я чё звоню? Вы чё орёте по дому ходите, как бешеная собака? Заболела! Ой, а серьезно или чё заболели? Чем заболели? Серьезно, да. Ну чем? Что, какие лекарства? Гриппом! Ой, ё-моё, ну вы тогда лежите, я вам вообще звонить неделю не буду тогда, хорошо? А кто звонит-то? Да это я вот вам звонил насчет того, что двери ковырял и вам там, да чё? Ну все такое. А, хуй себе ковыряй, а не двери, Да блядь! я не буду ковырять! Я вам не позвоню этой неделе, лечитесь давайте.